Но когда поверенный собрал свои бумаги, чтобы уйти, оказалось, что вырезки с фотографии Харви Лэтфилда нет. «Его тетя просила вернуть вырезку», – встревожился Барт. «Может быть, она среди других бумаг?» – успокоил Квиллер. А сам подумал, как бы не так, Коко не зря колачивался рядом. И в его зрачках горели озорные огоньки. За долгую журналистскую жизнь Квиллер привык держать чувства в узде, когда речь заходила о личном. Он мог позволить себе выглядеть довольным, растроганным, даже увлеченным, но редко взволнованным. Между тем, после того, как поверенный удалился, Квиллер признался себе, что перспектива появления в амбаре художника все-таки взволновала его. Он поспешил напомнить себе, что этот юноша всего лишь будущий студент. Он даже еще не поступил в колледж. Кроме того, набросок рисовальщика совсем не то, что картина. И все-таки он был слишком взволнован, чтобы дождаться 11 их с Полли вечернего телефонного разговора. И Квиллер вышел в город. Его повсюду узнавали по огромным усам и оранжевой бейсболке. «Привет, мистер К!» – кричали пешеходы, расплываясь в улыбках. «Как поживает Коко, мистер К?» В ответ на приветствие мужчин он дружески махал рукой. Женщинам учтиво кланялся. И уж можно было не сомневаться, что об этом поклоне узнает вся семья и все подруги-счастливицы. Квиллер был не только автором популярной колонки, но и основной фигурой фонда К. Выйдя из амбара, он прошел лесом, вызвав трепет крыльев и шорохи в подлеске, миновал стоянку у театра и по Пойнт-стрит направился в Стоун-Сити, как называли торговый центр. За почтой находился новый книжный магазин под названием «Пиратский сундук», где Полли радостно осваивала непривычную для нее профессию книгопродавца. Он открыл своим ключом боковую дверь и вошел в офис. Полли куда-то отлучилась, но за складным экраном скребся Данди, библиокот. Скоро подошла и Полли. «Квилл, какой приятный сюрприз! Хорошо все-таки иметь возможность выйти в город, правда?» «Да, это бодрит. Я пришел, чтобы задать тебе один вопрос. Ты знаешь таких Лэтфилдов из Пёрл-Пойнт?» «Я знаю, что это одна из добропорядочных старых семей. Они очень богаты. Натан – коллекционер. Дорис была членом совета директоров нашей библиотеки, но недолго. Она очень хрупкая. Детей нет. Брат Натана с женой погибли в автокатастрофе не так давно. А почему ты спрашиваешь?» «Осиротевший племянник, как я понимаю, приезжает навестить дядюшку с тетушкой, и ты не поверишь, зарисовать интерьеры моего амбара для своего студенческого портфолио». «Как интересно!» – воскликнула Полли. «Да», – прохладно подтвердил Квиллер, скрывая истинные чувства. Из офиса Поли он прошел в торговый зал, обменялся любезностями с продавщицами в зеленых халатиках, сообщил Данди, что тот хорошо справляется со своими обязанностями и может рассчитывать на повышение. Потом Квиллер спустился по широкой лестнице в лавку Эда Смита, где продавали или раздавали даром подержанные книги. В Мусвилле благотворительность процветала благодаря очень простому обстоятельству. Всякий пожертвованный доллар возмещался фондом К. В нижнем этаже магазина за кассой сидела Лайза Комптон. Она работала здесь на общественных началах. Преподаватель на пенсии, жена школьного инспектора, она была одной из тех, в ком сейчас остро нуждался Квиллер. «Лайза, не хотела бы ты сотрудничать с колонкой из-под пера Квилла? Есть один проект, который в дальнейшем обещает вылиться в книгу». Услыхав о великих ушедших, Лайза воодушевилась. Жители Пикокса в третьем поколении, супруги Комптон, могли вместе подумать над выбором кандидатов, а потом Лайза провела бы необходимые изыскания. Пожалуй, она начала бы с покойного Осмонда Хасселрича, одного из первых здешних адвокатов, и Агаты Берне, любимой многим учительницы. Снова поднявшись наверх, Квиллер увидел, что глаза у Поли горят, а это всегда предвещало какую-нибудь проделку. Или намекала на страшную тайну. «Сядь!» – велела она. «Мы должны обсудить праздничный обед в честь твоего дня рождения. Я уже заказала столик в гостинице «Макинтош», твой любимый, напротив кованого герба из шотландского замка. И мне кажется, было бы забавно, если бы мы надели шотландскую одежду». Для Квиллера это означало килт с тартаном «Макинтошей», смокинг, спорон, сумка из меха и кинжал, засунутый за край гольфа. Полли же наденет длинное белое платье с клановой лентой Дунканов, золотой на плече булавкой и шотландским дымчатым топазом. Никто не узнает, что это твой день рождения. Я скажу, что мы отмечаем важный момент шотландской истории. И они подадут нам закуску яйца, запеченные в колбасном фарше, и я разрешу тебе съесть половину моей порции». Когда Квиллера заверили, что ему не придется задувать свечи на торте, он успокоился и согласился. А потом, после обеда, они пойдут домой и послушают хорошую музыку. У него как раз появились новые записи Джона Филда, которые ему не терпится послушать. Позже в тот вечер Квиллер сделал в дневнике запись, отчасти объясняющую, почему перспектива празднования дня рождения повергла его в панику. Четверг. Арчи, вспоминая наше с ним детство в Чикаго, всегда говорит, что в день рождения мне бывало паршиво. И ему можно верить. Он, как говорится, там был. И он не дурак. Даже в раннем возрасте я презирал тот дурацкий фарс, который обычно разыгрывает день рождения. Заставляет новорожденного загадать желание, задуть свечи, фальшивыми голосами поют «С днем рождения, дорогой Квилл». И вот теперь, став взрослым, я вижу, что люди занимаются все теми же глупостями. И мне по-прежнему приходится улыбаться и благодарить, вместо того, чтобы обрушить блюдо с тортом им на головы. Понимаю, мой протест выглядит несколько эксцентрично, но я не собираюсь отказываться от своего мнения. В конце концов, всякий может позволить себе несколько мелких чудачеств, если они никому не приносят вреда, и если он не нарушает закон, а также порядок в общественных местах.